а патроны нам еще пригодятся. Оружие я подобрал из своего опыта в Корее и Российской империи, снабдив своих людей крупными калибрами и специальными боеприпасами, работавшими не только от магии, но и в условиях ее отсутствия. Глава моей гвардии отдал распоряжение перегруппироваться на пары и двигаться вперед в другом построении, а также выставить дополнительные щиты, хотя ими снабжены были только 6 человек, но их поставили впереди, и по идее, они должны будут прикрыть своих напарников в случае внезапной атаки. Еще через сотню метров нас повторно атаковала ящерица, чуть меньше размером, но, как только она появилась, ее сразу забросали заклинаниями. В итоге она не пробежала и 10 метров, как оказалось, нашинкована на мелкие куски. Что мне не понравилось, так это едва видимое голубоватое свечение, говорившие о наличии слабого источника магии внутри твари. Да почти все твари из порталов считаются магическими, но это имело ядро, а значит, могла использовать свои способности, и это мы только вступили в зону аномалии. По статистике, с краю аномальных зон находятся слабые твари, а вот ближе к центру расположены более сильные особи. Еще особенностью закрытых, локальных аномалий, как это, расположенное на острове, является то, что в основном твари конкурируют между собой. Как правило, в таких случаях создается естественная пищевая цепочка, а значит, кто-то более сильный может охотиться на этих ящериц. Дальше ящерицы стали попадаться каждые 20-30 метров, с упорным постоянством бросаясь на нас, но пока мы успешно отбивались, обходясь без жертв. Целью нашей вылазки было достичь места, с которого можно оценить состояние аномалии и решить, подходит она нам или нет, ну и по возможности оценить опасность, с которой нам предстоит столкнуться. Дело в том, что, если данная аномалия подойдет, придется зачистить всю зону вокруг нее, а это очень непросто, да и без жертв, скорее всего, не обойдется. Я пока в отражении атак не участвовал, находясь в середине построения вместе с медведем, который руководил экспедицией, сосредоточившись на изучении окружающего фона, посматривал по всем сторонам, поэтому первым заметил новую опасность. В небе на 2 часа, одиночная цель, коротко сказал я, обозначая новую опасность. Медведь не стал отдавать распоряжение, а просто выстрелил из ружья крупной картечью, сбивая летящие в нас насекомые. Не долетев несколько метров до крайнего гвардейца, насекомое упало на землю и забилось в конвульсиях. Судя по всему, это смесь шершня и стрекозы, с длинным жалом. Если размер самой особи был около метра, то жало было почти такой же длины, но самое опасное, что жало светилось маной и могло пробить индивидуальный магический щит. Не дайте летающим тварям приблизиться к вам, у них жало могут пробить магический щит, громко произнес я, обозначая суть угрозы. Дальше нападений стало больше, и к гикканам прибавились шершни, атаковавшие пока поодиночке. Что будет, встретится нам большой отряд одних или других тварей, думать не хотелось, так как уж очень шустрые они были. Тут и там, периодически грохотали выстрелы из крупнокалиберных ружей, сбивающие летающих шершней, а жужжание магических заклинаний указывало на активное использование магии. Скорость продвижения сильно замедлилась, так как привлеченные выстрелами к нам стали стягиваться твари со всей округи. Поэтому довольно небольшую дистанцию проходили почти час, двигаясь с черепашьей скоростью, пока не достигли небольшого холма, с которого открывался вид на центр аномальной зоны. Здесь, сделав знак главе гвардии, переключился на изучение открывшейся картины, а 2 двойки встали рядом со мной, прикрывая меня. Отвлекаться мне нельзя, так как дистанция большая, и настраивать очки всеведения довольно непросто, даже просто поймать фокус на определенной точке аномалии занимает немало времени. Раньше у меня не было возможности подробно изучить аномалию и портальную арку, свои очки всеведения я уже многократно дорабатывал, и сейчас они представляют из себя полноценный исследовательский комплекс. Меняя спектры восприятия, обнаружил, что поток маны устремляется внутрь открытого портала и в некоторые области рядом с порталом. Сам портал имеет четкую золотистую рамку, где происходят довольно странные процессы, но понять, что именно, с такой дистанции невозможно. Основное, что понятно, в том мире, откуда осуществляется прорыв, магии очень мало, и все магические животные, вырвавшись оттуда, стремятся в нашем мире уничтожить и поглотить объекты магии. Не знаю, что произойдет с абсолютными нулями, людьми, не владеющими магией, даже в зачатке, но есть вероятность, что они не будут целью атаки на мирных тварей, если сами не спровоцируют их. Осмотрев портал, нашел несколько вариантов добраться до него и оценил наличие тварей в округе, пытаясь прикинуть их численность. Основной проблемой могут стать шершни, которые сформировали два гнезда по обе стороны портала. Ульи очень большие, метров по 15 высотой и около 6 метров шириной, стандартной для ос формы, и располагаются между двумя деревьями. Судя по всему, в каждом может быть по несколько сотен особей, и если они все разом нападут, то жертв точно не избежать. Тем более до нас пока долетают мелкие особи, а вот гнездо охраняли более массивные и с наличием мощного магического источника. Эти могут выдержать атаку магией, да и не факт, что ружья нанесут им критический урон. На сегодня придется отступить и подготовиться к завтрашней экспедиции получше, но уходя, мы пройдемся по окрестности, зачищая округу, чтобы завтра было меньше работы с этого направления. Перебив основную часть нападавших на нас, развернулись обратно и прошли параллельной тропой в сотни метров от нашего маршрута в аномалию, убивая всех тварей. Я же задумался, как нам безопасно уничтожить шершней, вместе с их ульями, ведь они представляют для нас довольно серьезную угрозу. Конечно, можно пойти в лоб, но тогда не избежать жертв, а мне они не нужны. Вернувшись к лагерю, запросил у оператора дронов проверить зону над аномалией, чтобы выяснить, возможно подобраться к ним или нет. Через час мне доложили, что до западного гнезда небольшой дрон долетел без проблем, а вот к восточному от портала он добраться не смог, так как там аномалия отключает дроны еще на подлете. В итоге решаю попробовать сжечь хотя бы один из ульев, что заметно сократит риски для всей экспедиции, и сделать это сегодня вечером, когда в улье будет максимальное количество шершней. Операторы отработали на отлично, вначале несколько дронов вылили сверху на улей несколько емкостей с горючей смесью, а затем сбросили магическую мину с магией огня, которая вызывает мощное магическое пламя. Улей вспыхнул мгновенно, охватив его с самого низа доверху. Тут же наружу бросились вылезать десятки шершней, подпалив свои крылья и падая на землю, где продолжали корчиться и сгорать заживо. Количество находившихся внутри улья шершней оказалось намного больше расчетного и превысило 700, а сколько осталось внутри улья, трудно предположить. Если 700 шершней атакуют наш отряд завтра, то не факт, что мы справимся с ними со всеми, так как было несколько десятков особей, которых огонь не взял, и это самые крупные особи. Не уверен, что даже маги справятся с ними быстро, а значит, они могут серьезно ранить или даже убить немало моих людей. Эти выжившие особи стали носиться вокруг горящего улья, атакуя редких ящериц, в надежде отомстить за уничтоженное жилище. Все это мы с медведем наблюдали на экране артефакта спарящего высоко в небе дрона. Пока мы не уничтожим второй улей, соваться туда нецелесообразно, будут большие потери, если вообще сможем с ними справиться, произнес глава гвардейцев. Вот только как к ним подобраться, спросил я. Я вижу только один способ, сделать катапульту и обстрелять зажигательными снарядами издалека. Я в академии проходил такое, нас гоняли на первом курсе, и мы даже соревновались, какой отряд построит самую мощную катапульту, произнес медведь, не отрываясь, наблюдая за горящим ульем. Может сработать, только расчет будет находиться в опасности. Они могут атаковать катапульту, поэтому надо подготовить рядом убежище и дроны в качестве поддержки, ответил я. В итоге пришлось отложить экспедицию еще на один день, потратив время на строительство катапульты, способной докинуть горшки с маслом ко второму улью. Можно было попробовать подлететь на дирижабле и атаковать улей с дистанции, пользуясь высотой, но если они сориентируются и долетят до дирижабля, то могут нанести ему серьезный урон. Я видел, как один шершень перекусил 30-сантиметровое бревно своими хелицерами, поэтому рисковать тут не стоит. Да и обычными снарядами такого эффекта, как от поджога, не достичь, а значит, мы только растревожим их и вынудим напасть, не добившись нужного результата. Под вечер следующего дня катапульта была готова и испытана на соседних целях. К моменту ее готовности были подготовлены снаряды с маслом, которые должны будут способствовать распространению пожара. Использовать артефактную мину не получится, так как в том месте находилась антимагическая аномалия. Уже поздно вечером, когда все шершни забрались в свой улей, медведь отдал приказ к атаке. Первые 10 емкостей спокойно долетели до улья и разбились прямо под ним, выплескивая жидкое масло в смеси с загустителем и соляркой. Шершни всполошились, но пока не сильно, да и наружу выбралось не больше десятка, летая вокруг и ища причину шума. А вот когда снаряд ударил в улей, пробив его и расплескав жидкость по его стенке, они начали активно выбираться, поэтому следующий снаряд уже шел подожженный. Горящий болид тоже попал в стену, заставив ту сразу загореться, а через пару секунд вспыхнуло пламя и на земле. Часть шмелей развернулись в сторону катапульта и полетели в их сторону, поэтому медведь отдал приказ операторам прятаться в специальном укрытии, вырытом как раз на такой случай. Процесс уничтожения ничем не отличался от первого улья, и, как в первом случае, выжили несколько десятков особей, окруженных магическим полем. Единственное отличие, что эти особи смогли обнаружить беспилотник и атаковали его, сбив и тем самым уничтожив. Пришлось запускать еще один, но держать его на большей дистанции, но и так было понятно, что с основной угрозой мы разобрались и теперь можно спокойно приступить к зачистке аномальной зоны. Следующим утром уже в полном составе выдвинулись в сторону аномалии, зачищая все вокруг. В этот раз двигались достаточно быстро, тем более выжившие шершни серьезно проредили местную живность после потери своих ульев. С ними мы столкнулись у самого портала, но 100 человек, хорошо вооруженных и обученных, смогли справиться с ними, и хорошо, что с обоими ульями мы разобрались заранее, так как и выжившие особи заставили нас напрячься, и даже я принял участие в их уничтожении. Еще один сюрприз нас ждал между ульями, там в земле были норы, из которых на нас бросились мутировавшие ящерицы с бронированным верхом, которых не брали магические заклинания, а выстрелы по телу не причиняли почти никакого вреда. Хорошо, что нас было много и точечными ударами в голову удалось их всех перебить. Если все удастся, нужно будет собрать всех магических животных и вывести их в Японию, где можно хорошо продать. Освободив зону аномалии, я занялся более подробным изучением портального кольца. Само кольцо было 20 метров в высоту и 10 в ширину, посередине. Внизу, там, где оно уходило в землю, ширина составляла около 6 метров. Само положение наводило на мысль, что портал имеет искусственное происхождение, и ближайший осмотр только подтвердил эту теорию. Вообще, порталы в этом мире появляются нескольких видов, и именно этот выглядел довольно странным, так как потоки маны не исходили из него, а наоборот, проникали внутрь. Сама поверхность портала была не зеркальной и не прозрачной, а подернута странной дымкой. При попытке закинуть внутрь неживой предмет, он спокойно пропускал его внутрь, как и палка, погруженная наполовину, спокойно вышла из него, не потеряв целостности и не изменив структуры. Это успокаивало и означало, что он относительно безопасен, а вот с добровольцем ничего не получилось, как и ожидалось. Попытки проникнуть сквозь портал предпринимались довольно часто, но удавалось это только на стихийных, которые возникали вне аномалии на короткое время. А вот в те, что возникали в аномалиях, проникнуть не удавалось. Но в момент попытки я фиксировал состояние самого портала и зафиксировал, что слабое магическое поле, окружающее человека, препятствует этому. Тогда у меня возникла идея, и, подойдя к порталу, я активировал татуировки, гася собственную магию и скрывая внутри себя. Добившись внешнего нуля в магическом зрении, отключил все артефакты и очки всеведения, сделал шаг вперед и спокойно перешел на ту сторону. Хоть я и желал, чтобы эксперимент удался, для меня это все же стало неожиданным. В этом мире все вокруг было красноватого оттенка, и вместо живописного пейзажа вокруг располагалась пустынная местность с редкими скалистыми участками. Вдалеке от меня пробежала уже встреченная ранее ящерица, довольно крупная, но полностью проигнорировавшая мое присутствие. Агрессию в этом мире она не проявляла. Я напитал очки всеведения и стал рассматривать потоки маны, которые проходили из нашего мира и распространялись в этом в виде разноцветной радуги. Как только я активировал очки всеведения, ящерица замерла, а потом резко сменила направление, бросившись в мою сторону. Использовать магию не рискнул, поэтому сдернул ружье из двух стволов выстрелил, целясь в голову, когда она подбежала на 10 метров. Заряд был мощный, и я немного поторопился, поэтому стрельба дуплетом довольно сильно отдала в плечо, но цель я поразил, пробив голову мощным зарядом и заставив корчиться ящерицу в смертельных судорогах. Осмотревшись, обошел портальную арку вокруг и увидел с обратной стороны каменную плиту, довольно плоскую и покрытую рунами. Вот и разгадка, почему портал так долго не закрывался. Подойдя ближе, Осмотревшись еще раз, активировал очки всевидения и рассмотрел странный камень или, правильнее сказать, алтарь, с большим накопителем внутри. Кто-то создал этот портал, чтобы напитывать накопители и копить в них ману, и именно поэтому портал не закрывается. Магические животные рвутся в наш мир на запах магии, что объясняет довольно многое. Вернувшись к убитому Гиккану, осмотрел его более внимательно. От тех тварей, что были в нашем мире, он существенно отличался, почти полным отсутствием магии. Точнее, она была, но буквально крохи, находясь в районе желудка, и вся энергетическая структура у него была не развита. Те же, что убили мы в нашем мире, выглядели более развитыми в магическом плане. Значит, они поедают магических животных и развиваются, поглощая их магические источники и мясо. Это, конечно, не вяжется с другими данными из других аномалий, но конкретно это имеет такой принцип работы. Вернувшись к алтарю с накопителем, задумался, как поступить и решил, что забрать накопитель будет довольно рискованно. Если портал схлопнется, то вернуться назад я не смогу, хотя, судя по размеру и его мощности, сразу схлопнуться он не должен. Поэтому, прислушавшись к себе, решил, что прямой угрозы нет, и, подойдя к алтарю вплотную, сдвинул верхний камень в виде плиты и обнаружил под ним выемку с пучком магических кристаллов, выросших из одного основания. Вынув его из паза, заметил, как в воздухе раздался звук лопнувшей стрелы, и поток маны резко увеличился, а сам портал стал сворачиваться. Возвращаться с этой стороны не рискнул, поэтому потратил время, чтобы обижать портал и заскочил внутрь, успев перед этим отключить очки всевидения. Сразу после перехода, прищурился, так как солнце в этом мире было намного ярче, чем по ту сторону портала. Отойдя на несколько шагов, дождался, пока он схлопнется, наблюдая за процессом через активированные очки всевидения. Процесс прошел довольно спокойно, и, как только портал исчез, магические потоки вначале замерли, а потом стали растекаться по округе. Кто-то использовал порталы в аномалиях для накапливания магических кристаллов, а активацию производил путем жертвоприношений. Новость не радовала, но если и другие порталы похожи, то есть реальный шанс их закрыть с той стороны. Нужно глянуть еще на несколько, и, если повезет, то я смогу закрывать такие порталы и в Африке, что очень важно для меня. Пока это буду держать в секрете, а там уже будет видно. Еще нужно найти магически нейтрального человека и провести эксперимент с ним, закрыв еще один портал. Устройство для активации артефактов немагами у меня есть, нужно их также проверить на работу в таких аномалиях. В целом экспериментом я остался доволен, но о чем подумать теперь точно есть. Глава 15. На острове провели еще 2 дня, за время которых истребили всех тварей, пока я занимался изучением аномальной зоны и места, где находился портал. Еще созвонился с Йосикой и попросил купить этот остров Хатидзё и совсем маленький, рядом с ним, носящий похожие названия. Сделать это удалось без каких-либо проблем, заплатив совсем небольшие деньги по местным меркам, в районе 2 миллионов рублей. Понятно, что сообщать о том, что аномалия начала закрываться, а портал уже закрыт, никто не стал. Эту информацию афишировать не будем, хотя понятно, что узнают об этом довольно быстро. При зачистке острова раскопали норы гикканов, которые набросились на нас у портала, и нашли там почти 500 яиц, причем все они мерцали в магическом зрении, а значит, их мясо будет дорого цениться. Тут же мне пришла идея разводить их прямо на острове. Раз до этого они не сбежали, то и дальше не сбегут, сделаем им вольеры и займемся разведением. Второй интересной находкой оказались личинки шершней, часть из которых выжила внутри улья. Как оказалось, выжечь все огонь не смог, и внутри оказалось немало особей в виде куколок, которые скоро начнут вылупляться. Было решено организовать клетку для них и попробовать разводить, не выпуская за ее пределы. По опыту местных яды таких тварей очень высоко ценятся, и если получится их разводить, то можно неплохо на этом заработать. Поэтому на острове оставили 20 человек, 15 гвардейцев и 5 работников из моего поместья, которые нас сопровождали, а сами отправились обратно в Токио, где меня дожидалась старшая жена. В Японии задержался еще на 2 дня, так как пришлось выбирать учителей для императора из заранее утвержденного списка. Это обязаны делать регенты, которыми мы с Йосикой назначены. Конечно, неофициальная власть в стране принадлежит старому императору, а номинально наследнику, который еще слишком мал,